Глава третья. Да, это была Хелен. И, разумеется, она была мертва. Вид ее мертвого, разбитого лица лишил меня мужества. Я отвернулся, мне стало плохо. Когда Карлотти снова закрыл труп, подошедший сзади Гранди положил свою руку на мою. Я смахнул руку Гранди и вышел в коридор. Сквозняк, тянувший в открытую дверь, здорово мне помог. Два сыщика молча вышли, и мы втроем неторопливо двинулись к машине. — Да, это она, — сказал я, — никакого сомнения. Карлотти вздернул плечи. — А я все же надеялся, что это ошибка. Трудно нам придется. Шумиха будет большая. Я видел, что он не на шутку тревожится из-за Чалмерса. Он знал, что Чалмерс достаточно влиятелен. Чтобы лишить его места, стоит ему сделать хоть один неверный шаг. «Да уж», — сказал я, — «мне не было жаль его. Меня одолевали такие мысли, что жалел я только самого себя. И мне предстояло послать Чалмерсу телеграмму. Сейчас мы поедем в управление». — Вы можете позвонить оттуда? — сказал Карлотти, закуривая очередную вонючую сигарету и отшвыривая горящую спичку. Мы сели в машину, Карлотти и Гранди сзади, я рядом с шофером. Пока мы ехали по перегруженной транспортом главной улице к управлению полиции, никто не проронил ни слова. Когда мы туда добрались, я немного пришел в себя, хотя шок еще давал о себе знать. Они оставили меня в какой-то комнате, а сами ушли в другую посовещаться. Я позвонил Максуэлу. — Никакого сомнения, — сказал я, когда нас соединили. — Это Хелен. — Боже мой, что будем делать? Ну, я собираюсь послать телеграмму Чалмерсу. Дам ему 3 часа, чтобы прийти в себя, потом позвоню по Междугородному. Я слышал, как он дышит, будто старый астматик. — Пожалуй, это все, что ты можешь сделать, — сказал он после долгой паузы. — Ладно, если я могу помочь... — Присматривай за работой, Джек, — сказал я. — Если дочь Чалмерса срывается с утеса, это вовсе не означает, что работа должна стоять. — Но об этом не беспокойся. Ты только возьми на себя Чалмерса, — сказал он мне. — Мне ни к чему встревать в это дело, Эд. Лучше уж ты. Тебя он любит. Тебя он считает докой, а меня ни в грош не ставит. Я присмотрю здесь за работой, а ты займись Чалмерсом. — Ладно. Будь добр, передай трубку мисс Валетти. Сейчас, одну минуточку. Облегчение в его голосе едва не рассмешило меня. Немного погодя, послышался спокойный голос Джины. — Значит, она мертва, Эд? — Да, мертвее не бывает. — Блокнот у тебя под рукой? — Я хочу послать телеграмму Чалмерсу. — Диктуй. Вот чем я всегда восхищался в Джине. Она не терялась ни в каких пиковых положениях. Я продиктовал телеграмму Чалмерсу, сообщил, что с его дочерью произошел несчастный случай, скорбел о ее кончине. Я писал, что позвоню ему домой в 16:00 по европейскому времени и расскажу подробности. Таким образом, я получил 3 часа, за которые предстояло раздобыть эти подробности и разузнать, много ли известно полиции. Кроме того, я запасся временем на подготовку собственной версии, если в том возникнет нужда. Джина обещала послать телеграмму немедленно. — Уж пожалуйста, — сказал я. — Не исключено, что Чалмерс позвонит мне раньше, чем я ему. В этом случае ты ничего не знаешь, поняла? Не впутывайся в это дело, Джина. Ты ничего не знаешь. Скажи ему, что я позвоню ровно в 4. — Хорошо, Эд. Было приятно слышать ее спокойный будничный голос. Я опустил трубку на рычаг и отодвинул стул. Тут вошел Карлотти. — Я собираюсь взглянуть на место ее гибели, — сказал он. — Хотите поехать? Я встал. Что за вопрос? Выйдя вслед за ним из комнаты, я увидел поджидавшего в коридоре Гранди. Может, все дело было в нечистой совести, но мною вдруг овладела тревожная мысль, что он крепко подозревает меня. Этот его взгляд...